Максим Кабир. Скорняк. Нынешняя молодежь, разбалованная прогрессом, удивится. Но я застал времена, когда соседи прибегали к нам в квартиру поглазеть на электрическую лампочку, будто на волшебство. О, что за чудесные деньки! Автору строк стукнуло 8, и весь мир был открыт нараспашку. Но занимал меня мир внутри 6 наших просторных комнат. Как тоскую я по тому дому в синий лип. Пострюк от швейной машинки, за которой восседала несутулившая еще бабуля, вечно что-нибудь шила. Перед моим взором вновь возникают натопленная гостиная, обитая синим шелковым штофом, турецкие диваны, камышовые кресла, китайские ширмы, на наволочках вышитые гладью буквы, на дверце в печи ампирный барельеф, волчья голова. Потрескивают березовые поленья, бабуля мурлычет под нос. Белозубая бабушкина улыбка парит будто в отрыве от облика. Молоденькая горничная протирает пыль, и, о боже, я стервец, хочу ее. Имя выветрилось. Имя ее выветрилось, но я помню запах волос, смесь чабреца и пачули. Особенно отчего-то любил я генеральную уборку и сопровождающие сие действия ароматы. Даже крепкий и скипидарный запашок мастики, который полотер надраивал паркет. Была простая уборка, ежедневная. Была ежемесячная, с приглашенными подденщицами в помощь горничной. И царская, как я ее называл, 3 в год по весне, по осени и перед Рождеством. Ух, и суета творилась. Девицы разные сновали по дому. Дворник начищал медные замки, шпингалеты и печные отдушины и тайком учил меня бранным словечкам. Мыльная вода лилась. Веселье. А если что и портило настроение, разве только визит Скорняка. Скорняк мне сильно не нравился. До малейших деталей помню его угрюмую фигуру. В квартиры он, хвала небесам, не заходил, оставил стол на дворе, и ему жильцы выносили на починку и вычистку скраб, ковры с восточной тахты или напольное ковровое сукно, подделки под гобелен и различный мех. Будто мрачному языческому богу приносили подношения, и в какой бы комнате я ни играл, слышны были мерные удары, барабанный ритм. Это Скорняк выколачивал палкой пыль из чужих вещей. И сам он был чужим. Я, вскарабкавшись на подоконник, наблюдал украдкой, как он работает. Худющий и морщинистый до странного, вытянутым лицом, с косматыми бровями, похожий на лесного хищника. Вижу точно наяву. Себя в матросском беретике и его в затверденевшем фартуке среди подвешенных тулупов, как среди содранной заживо кожи. «Не давай ему ничего», — умолял я бабушку. Она гладила по волосам и говорила: «Хватит, нечего тебе бояться, ты его сильнее». Волокла, посмеиваясь, ковры во двор, роскошную серебристую шубу свою и, о ужас, мою черную шубейку. Мне, наделенному особого рода фантазией, казалось, что мерзкий Скорняк бьет не по шубейке, что меня он колотит истово, палка рубит спину в кровь. А порой он прерывался и мял мозолистыми пальцами мою одежку, подносил к расширяющимся ноздрям и нюхал мех. И, клянусь вам, находил покрасневшими глазами нужное окно и смотрел на меня. Трогал шубку и смотрел, словно знал все мои секреты. Самое потаенное ведал. «Дай», — умолял я мысленно, — «не губи». Он, конечно, возвращал наши вещи и, конечно, получал на чай. «Что-то ты бледный», — замечала горничная, чье имя я забыл. но помню ее запах и вкус. И что ее потом выловили из Невы, растерзанную. Захворал, вру я, спеша к печи, к волчьей голове на дверце. Сколько же лет миновало? Нет того дома, нет той стороны, я вырос, и шубка выросла вместе со мной. Мы пользуемся интернетом, чтобы найти химчистки в новых городах. Но до сих пор мне снятся иногда силуэт высокого скорняка, и я просыпаюсь в поту. Бабушка говорит, надевая серебристый мех перед очередной охотой: «Не мойся, маленький, нет больше скорняков». Конец рассказа. Максим Кабир. Рассказ «Скорняк». Читал Михаил Стинский.